Безумный рудокоп 14. Глава 329. В борту железного города зияла огромная дыра, в которой было видно куски оплавленного металла, оставшегося от груза на складе и нескольких строительных машин. Раздалось несколько взрывов, когда взорвались ракеты на складе. К счастью, их было не так много. «Полный назад», — скомандовала Марина, едва оправилась от неожиданности. Она взяла на себя управление аватаром Макса и включила навык. Голубые молнии пробежали по его телу, и точно такие же молнии появились на сотнях управляющих механизмов вокруг него. Их действия стали быстрее и точнее, а игроки, управляющие ими, стали чувствовать меньше сопротивления при общении с машиной. В одном из нескольких бронированных хранилищ энергетических кристаллов открылось отверстие и десятках часть кристаллов высыпалась вниз, прежде чем отверстие закрылось. Воздушная система подачи мгновенно распределила кристаллы по различным трубам, и через доли секунды инкрисы под давлением попали в топки энергетических ядер. На ЖГ Марина они располагались с запасом, чего хватило бы для довольно скоростной езды даже на обычной энергии ядра. Что уж говорить, что каждая из десятков ядер теперь светилась светло-зеленым от переполнявшей их энергии. Энергия по кабель-каналам потекла в силовые установки, которые засвистели так, что издали рев, подобный рыку тигра. Километровый железный город сорвался с места, а кирезвый скакун, рискуя повредить, взорвать энергоядра, перегреть силовые установки, переломать передаточные механизмы или даже разорвать гусеницы. На самом деле, незначительные повреждения уже появились на разных элементах, но в контролируемом диапазоне. Всего за 5 секунд ЖГ отъехал 300 метров, как раз, чтобы головная часть разминулась со следующим снарядом, едва чиркнувшим по броне и оставившим четкий расплавленный след. Времени на то, чтобы собирать различную технику, кружащую возле ЖГ, не было. Мегамашина после первого рывка продолжила ехать на той же скорости и даже чуть-чуть замедлилась, но другая военная техника не обладала такой скоростью на данный момент. Несколько союзных машин были даже раздавлены гусеницами ЖГ. Генерал Марина всегда четко выполняла свою работу и главные обязанности. В отличие от ее добросердечного сожителя, девушка могла пожертвовать каким-то количеством солдат ради максимально эффективного выполнения задачи. Только с боссом она была чуткой и милой девушкой, которая быстро краснела и легко выходила из себя. Прямые подчиненные девушки иногда сомневались, а не спрятался ли робот под личиной молоденькой красотки. Когда ЖГ проехал задом несколько десятков километров, в окошке на экране шлема виртуальной реальности, в котором сидела Марина, вылезло изображение трех высоких железных городов. Они были несколько уродливыми и слишком высокими, на взгляд девушки, но отличало их то, что они были очень большого размера. Ширина их была 3 километра, как и высота. Значит, длина их была от 4 до 6 километров. Собственно, они не должны были передвигаться слишком быстро, но это было не так, когда дело касалось деталей более высокого уровня. Их скорость была достаточна, чтобы нагнать Марину через 400 километров или около того. В следующее мгновение мелькнул свет и картинка погасла. Преследователи уничтожили одну из машин, оставленных позади ранее. Вице-босс быстро приняла решение. Мегамашина быстро, но аккуратно развернулась, возле двух холмов. Вторая часть ЖГ отсоединилась и поехала в одну сторону под 90 градусов к первоначальному пути, оставляя очевидный след, а головная часть поехала меж холмов прямо в противоположном направлении. Если не подъехать прямо к холмам, то изрытую землю, оставленную гусеницами головной части, нельзя было заметить. Задняя часть ЖГ медленно поехала по более или менее открытой местности, по пути высвобождая игроков и технику, чтобы те могли спрятаться, где могли и как могли. На различные части машины также устанавливались бомбы с часовым механизмом, а также дистанционным управлением. Основная часть ЖГ в это время быстро ехала между холмов, по маршруту, который был бы незаметен для преследователей. Без прицепа главная часть могла ехать немного быстрее преследователей, не получая повреждений различных деталей. Пока железный город ехал до точки расцепки, 200 игроков вместе со всеми ценными вещами успели переместиться на головную часть плюс к сотне, которая там была. Остальные получили приказы Марины и были заняты в различных частях прицепа. У них не было возможности вернуться позже. Дублирующая система управления не подразумевала исполнения сложных маневров, да, и имеющихся мощностей машины было недостаточно. Несколько роботов зарылись на вершинах холмов, другие спрятались в старых траншеях, плюс различный транспорт, который едва мог поспевать за ЖГ, поехал вслед за прицепом. Только несколько легких джипов, байков и багги, чьи следы были практически незаметны на местном грунте, поехали вслед за главной частью. Это еще сотня игроков, а остальные были принесены в жертву. Если они смогут выжить, команда потом за ними вернется, если нет, то им придется возродиться на четвертом пласте и ждать следующей телепортации. ЖГ Марина, как ящерица, отбрасывающая хвост, петляя между сопок, сбежал от противников. Благо, что на пятом пласте проблема со связью была не только при взаимодействии механика-призывателя с его внешними механизмами. Связь между подразделениями также была проблематичной. Вся связь между игроками гильдии «Надежда» происходила через VR-шлемы. У врага же, скорее всего, не было такой радости, поэтому игроки, на машинах или пешком, не заметили дальней разведки перед железными городами противника. Это также подтверждалось тем, что враг больше не атаковал, едва только Марина покинула открытую местность. Вполне вероятно, что первый удар был нанесен, благодаря мощной оптике, которая у игроков гильдии, только прибывших с четвертого пласта, была много хуже. Марина мысленно сделала себе пометку: сначала нужно будет прокачать оптику, затем все остальное. Придумать способ побега возможно, если пережить первый удар. А как его пережить, когда враг невидим и недосягаем для радаров? Хорошее зрение важно не только для охотника, но и для потенциальной жертвы. А ЖГ Марина для сильных обитателей пятого пласта был не более чем добычей, в чем удалось убедиться давеча. Через четверть часа после разделения к перекрестку подъехали три огромных города. Немного не доехав до нужной точки, они решили сократить угол, отправившись за прицепом, который догнали еще через 10 минут. Игроки на прицепе давали отпор, но силы были неравны. Вскоре все внешние пушки были уничтожены точным огнем, но противник не стал уничтожать прицеп полностью. В передней части городов открылись огромные ворота и по трапу вниз съехали несколько машин странной округлой формы. Здесь были шары, сигары, приплюснутые шары, овалы и прочее. Естественно, у многих машин присутствовали пушки и другое вооружение, но выглядели они вполне органично. Марина внимательно наблюдала за происходящим с точки зрения робота, спрятавшегося неподалеку в небольшой куче мусора. Затем машины окружили прицеп, и вскоре из них начали выходить роботы. По внешней форме этих ребят, девушка, как и другие игроки, сразу узнали старых знакомых – дециподы. Давненько гильдия «Надежда» с ними не встречалась. В последний раз это было аж на третьем пласте. И вот, теперь они встретились здесь. И судя по представленной боевой мощи, ребята эти себя чувствуют вполне прекрасно на пятом пласте. Ну, ничего. Время все расставит по своим местам. Затем последовала перестрелка в переходах и помещениях прицепа, в которой, естественно, игроки гильдии «Надежда», имея только роботов уровня D9 против стрелились 4 у децеподов, были быстро разбиты. Но радовались децеподы недолго. Незадолго до гибели последней дюжины игроков гильдии, они дистанционно активировали взрыватели множества мин, установленных в прицепе. Вскоре последовала цепочка взрывов, уничтожившая все ценное, что все еще оставалось в прицепе, а также многих роботов-децеподов. Победителям достался только металлолом, который стоил в несколько раз меньше, чем целые детали. Так еще и около сотни роботов-децеподов были превращены в металлический фарш, и теперь нужно было потратить средства на покупку новых тел для игроков. Через несколько минут один из городов-децеподов остался на месте, чтобы разбираться с последствиями и разобрать прицеп на металлолом, а два поехали обратно по следам. Вскоре они заметили место разделения, а потом бросились преследовать свою цель. Но через полторы сотни километров они остановились, понимая, что со временем протектор становится только более давним, а значит, скорость другой стороны выше, чем у ЖГ-децеподов. Они развернулись и отправились обратно разбирать прицеп. Все нужные сведения Марина получала через игроков. Теперь в ЖГ и машинах возле него осталось всего 400 игроков. Еще 200 были разбросаны то тут, то там в пустоши. Они собирались в маленькие группы и медленно продвигались к ЖГ Марина, стараясь не попадаться на глаза местным тварям. Что же, урок был болезненным, но вполне понятным. Те вещи, которые имеют сильное излучение, все равно, что маяк в ночном море. Он привлекает к себе внимание многих заинтересованных лиц, и не имея должной силы или не проведя соответствующей подготовки, Ехать в такие места было чрезвычайно опасно, то есть нужно было выбрать соответствующий уровень силы излучения и временно разбираться только с такими мусорными кучами. Но соответствующее место гильдия Надежда уже нанесла на карту, чтобы в будущем нанести сюда ответный визит вежливости. Железный город на тихом ходу исследовал ближайшую местность. С текущими силами отправлять обычные военные машины на разведку было бесполезно. Многие из них были внезапно атакованы и съедены мехзверями, а из 200 отставших ранее роботов добралась до Марины только четверть. В общем, здешние места были довольно опасными, поэтому расслабляться не стоило. Пока что ЖГ выбирал только мелкие кучи, среди которых было действительно много бесполезного мусора, который приходилось отбрасывать. Реальный выход был не таким уж большим, тем более, что команда не рисковала заказывать большой корабль-доставщик, чтобы энергетический всплеск был не таким заметным. Благо, гильдия «Надежда» была достаточно богатой. Через некоторое время была организована доставка новой промышленной техники, а также специальный багажник 180 на 300 метров и 150 метров в высоту, который был установлен в задней части ЖГ. У него был длинный пандус, а также несколько лифтов. По ним машины могли въезжать в багажник. Здесь же были организованы временные склады и ремонтные мастерские. В изначальном дизайне головной части Марины не было гаража и больших складов. Теперь пришлось импровизировать на месте. Часть пушек на крыше ЖГ была демонтирована, а багажник, присланный в виде конструктора «Собери сам», был установлен вместо них. Плохо было то, что существовало несколько проблем во внешних поставках. Во-первых, цена кусалась. При использовании энергонов, заработанных на четвертом пласте и ниже, разница на покупку тех же самых предметов или на доставку предметов того же объема и веса была пятикратной. Очень невыгодно было формировать армию на пятом пласте, используя ресурсы четвертого. Во-вторых, за энергоны четвертого пласта невозможно было купить детали уровня с один и выше. Вообще никакие. Если бы не богатство гильдии «Надежда», неизвестно сколько времени заняло бы восстановление понесенных потерь. 3 недели команда Марины копошилась в небольших мусорных кучах. За это время ЖГ оброс еще некоторыми внешними обвесами, которые уже почти скрыли первоначальную форму машины. Вместе с тем, все эти дополнительные части были смонтированы таким образом, чтобы в любой момент быть сброшенными, поэтому способность ЖГ к бегству не пострадала. Наконец, была накоплена необходимая сумма для покупки оптической системы дальнего наблюдения. Самая дорогая из подобных систем низкого класса. Она стала 3-й новой оптической системой на Марине. Первые 2 были сделаны на 4-м пласте из материалов уровня D9 и доставлены к ЖГ сборщикам. Хотя они не были достаточно мощными и едва дотягивали по стандартам до самых дешевых подобных систем, они были намного лучше, чем предыдущее оборудование Марины, которое теперь было демонтировано. После установки новой оптики вице-босс чувствовала себя более удовлетворенной, но это было только начало. Еще через 3 недели к ним был доставлен новый прицеп, аналогичный предыдущему, с 1000 игроков на борту, что довело общую численность персонала ЖГ до 1500. Количество машин также было восстановлено. Да, это стоило гильдии много денег, пришлось залезть в кубышку энергонов, предназначенных для других нужд, например, для космической экспансии, но Марина уговорила босса выделить ей больше средств. Он не мог противостоять ее нежной и слабой стороне, поэтому сдался и перевел нужное количество энергонов, чем невольно взывал роботу десятков ученых крепости наследия, ожидавших поставки новых материалов. Конечно, Макс не был мужчиной, который ради вареника забывает о более важных вещах. Он не выделил деньги на какие-то игрушки или праздный каприз своей подруги, а вложил в развитие 5-го пласта, который также был одним из стратегических направлений, не менее важным, чем экспансия космоса. Тем более, в этот момент он только недавно столкнулся с потерями среди игроков, поэтому был не в настроении играться со своим мини-гаремом. Марина не только составила детальный отчет по средствам, которые ей необходимы, но также и график возврата средств с процентами. Минфрим проверил план и не нашел в нем серьезных изъянов, поэтому решение было принято так быстро и в пользу девушки. Если бы она использовала лишь только женскую сторону, то Биг Босс, не в силах принять здравое решение, отложил бы вопрос в долгий ящик, и через несколько недель он решился бы сам собой или бы просто отпал. В крайнем случае, вопрос перешел бы в критическую фазу и нуждался бы в быстром тушении, Но для этого у гильдии был кризисный резерв финансов и стратегических ресурсов. Для решения внезапной проблемы деньги были бы взяты оттуда. Вместе с тем, таких запросов, которые при их пролонгации превращались бы в критическую проблему, было менее 1%, а вероятность принять неправильное решение при недостаточном количестве входящих данных была 50 на 50. В вопросах, где могли быть использованы специальные технические средства, типа анализа мейнфрейма, Макс не любил полагаться на интуицию или внутренние ощущения. Марина знала эту привычку своего возлюбленного, поэтому во всем, что не касалось их отношений друг с другом, а относилось к работе, ее просьбы и пожелания неуклонно были подкреплены соответствующими таблицами и инфографикой. Тогда на принятие решения боссом уходило не более нескольких минут, а оставшиеся четверть часа или даже целых полчаса парочка могла попить кофе и поесть бутербродов во время неформального общения. В эти 15-30 минут девушка обычно сидела у Макса на коленях и рассказывала всякие мелкие бытовые события из своей жизни или жизни ее знакомых, обычно довольно веселые. Она кормила босса с рук, а иногда делала массаж головы. Он внимательно слушал все, что Марина говорила, и иногда делал небольшие подарки, уловив через недосказанность желания девушки. Хотя она была рада именно таким вот коротким встречам. Иногда двое были так измотаны, что просто спали. Он в кресле, откинув голову назад и слегка прикрыв глаза, она, устроившись на его коленях и положив голову на большую грудную клетку, перегонявшую кислород, словно кузнечные меха, а сердце мужчины стучало мощно и уверенно, как паровой кузнечный молот. Но эти звуки действительно убаюкивали Марину, позволяя всего за полчаса выспаться, словно за полтора или два часа в кровати. Он нежно держал ее в своих больших руках, не позволяя свалиться с кресла, даже если девушка слегка ворочалась во сне. Глава 330. В общем, к ЖГ прибыла новая партия материалов, машин и игроков, но пока что не было денег на покупку для них новых роботов, приходилось довольствоваться прежними. Все средства временно вкладывались в более качественное вооружение, пока что это были относительно недорогие автоматические турели уровня С1, которые выходили даже немного дешевле, чем робот С1 с соответствующими бронежилетом и оружием, а также в передаточные механизмы. После них планировалось улучшить силовые установки, и последними были энергоядра. После этого по плану была установка более мощного вооружения среднего уровня, а потом и самых больших рельсовых пушек. То есть, игроки смогут обновить свои шкурки совсем не скоро. С прицепом и новой промышленной техникой дела пошли веселее, и скорость переработки мусорных куч возросла. Также, с возвращением в строй танков и другой тяжелой техники, которая могла в составе сильных групп исследовать зоны недалеко от ЖГ, скорость обнаружения полезного мусора увеличилась. Также увеличилась скорость охоты. Группы техники могли заманивать монстров и подставлять их под удар дальнобойных орудий Марины. На данный момент охота оказалась даже более выгодной, чем раскопки мусора. Но в охоте всегда был риск навести на ЖГ какое-нибудь слишком мощное животное или вообще железные города других фракций, поэтому эта отрасль хозяйства развивалась не так сильно. И хотя в целом доходы были не такими большими, как в первый день, положение команды было куда более безопасным. Марина перемещалась в некотором заданном районе, где не было следов высокоинтенсивного излучения, поэтому больше не было встреч с ЖГ игроков. В то же самое время вице-босс активизировалась на третьем пласте. В действительности, во многих аспектах она была похожа на своего возлюбленного. За почти 7 лет под его крылом, считая со дня своего совершеннолетия до настоящего времени, она провела с ним достаточно много времени, чтобы перенять некоторые привычки в работе и черты характера. В отличие от Зои и Светланы, которые более или менее видели взрослый мир, а также до своего совершеннолетия и далее были воспитаны в полных семьях, детство Марины прошло довольно давно. В детском доме ее отстраненности, то, что она попала туда уже подростком, уберегли ее от некоторых паттернов поведения, характерных для детей, лишенных родительского контроля и получающих недостаточно любви родителей и общения со взрослыми. Ее характер из-за жизненных перипетий не был полностью сформирован до 18 лет, кроме некоторой холодности в общении и спокойного отношения к страданиям других. Зоя без проблем стреляла в роботов, ей было несколько сложнее стрелять во вражескую технику с людьми внутри, поэтому она не так часто сражалась с западным блоком на передовой, хотя и была одним из инструкторов снайперов. Еще сложнее ей было, если приходилось стрелять конкретно во вражеского солдата. До сих пор Зоя делала это дважды, и ей все еще снились кошмары. Светлана была в аналогичном положении, кроме того, что она даже не воевала на передовой, но она была взрослее и стабильнее. Однажды девушки вышли прогуляться в Киншасу, ставшую одним из самых крупных мегаполисов мира с населением более 20 миллионов человек. Здесь не было ни одного бензинового автомобиля, только электрические. Наземные небоскребы Киншасы были не слишком большими, но очень красивыми. Основная часть города, жилые районы и технические зоны находились под землей ради безопасности на случай сброса атомной бомбы. Метро города было самым большим в мире по протяженности, и в нем было много уровней. Также было много подземных автострад и пешеходных переходов. В наземной части располагалась офисная и торговая зоны, а также зоны развлечения и отдыха. Здесь было много туристов со всех уголков страны, но не было ни одного иностранного туриста. Над городом даже был воздвигнут сеточный навес, который не позволял вести съемку города из космоса. Так вот, выйдя из одной уютной кафешки, троица застала неприятное событие. Прямо перед ними частный автомобиль переехал небольшую кошку, возможно даже котенка, который был слишком мал, чтобы лидеры автомобиля среагировали на появившийся на дороге объект. Зоя, увидев произошедшее, едва не упала в обморок. Глаза Светланы покраснели, но она нашла в себе силы поддержать подругу от падения. А Марина в мгновение ока достала мобильный телефон и сфотографировала номер машины. Затем она подошла к бордюру на своем особом кресле. Макс все еще хотел полностью восстановить ее здоровье, для чего нужна была сложнейшая операция на спинном мозге, поэтому не позволяла использовать обычные ходули. Сейчас многие люди с ограниченными возможностями, при желании, могли купить в беспроцентный кредит на долгий срок искусственные руки или ноги, причем, лучшего на планете качества. Сервоприводы «Аквамарина» были довольно мощными, компактными и экономичными. Марине без проблем можно было сделать половину экзоскелета, аналогичного тем, что надевали космодесантники, но тогда появилась бы дополнительная нагрузка на позвоночник, что осложнило бы проведение операции в будущем. Поэтому Макс вместе с медиками и кибербиологами разработал уникальное средство передвижения. Это было кресло, снабженное не только колесами, но и шестью составными ногами, напоминающими паучьи или муравьиные. Были использованы лучшие материалы и технологии. В действительности, это не особо большое кресло стоило в 10 раз больше, чем экзоскелет космодесантника, но эффект был очень хорош. Кресло было не слишком большим, поэтому им можно было спокойно пользоваться в общественных местах, но также оно было очень функциональным. Скорость езды на колесах была аналогична езде на скутере, а на шести лапах – бегу обычного человека. На своем кресле Марина перелезла через дорожный бордюр, остановив движение на полосе. Вообще, это незаконно, но у вице-босса была практически вся полнота полномочий во всех аспектах жизни всех городов Едрк. Затем девушка поискала в том, что осталось от кошки, ошейник, что облегчило бы опознание жертвы. Все животные в Едрк должны были иметь владельца и идентификационный номер, чтобы выйти на улицу. Если незарегистрированное животное будет обнаружено снаружи дома или даже квартиры, то оно легко может быть поймано роботом-патрульными и отправлено в питомник. Котенок бы не то, что не успел бы выйти на трассу, если бы он был ничейным, его бы поймали уже на середине тротуара. Вытащив ошейник из останков и положив его в пакет из-под гамбургера, Макс любил гамбургеры, поэтому и Марина их любила, она вызвала бригаду дорожной службы, чтобы те убрали останки животного, дабы они не травмировали психику детей, ну, или ее подруг. Дождавшись приезда дорожной бригады, Марина показала им свой значок, из-за чего те едва не отдали ей честь, затем передала пакет с ошейником дорожникам и обязала их найти хозяина, и перелезла через бордюр обратно. Освободившись от ноши, девушка помыла руку в питьевом фонтане неподалеку. Как раз, к этому моменту она уже доедала гамбургер свободной рукой. Компаньонки в шоке смотрели то на нее, то на остатки гамбургера в ее руке. В общем, даже когда Марине было 19 или 20 лет, она могла отправлять взводы солдат на верную гибель для выполнения поставленной задачи, а потом спокойно спать по ночам. Конечно, каждый герой, пожертвовавший собой ради страны, был запомнен, она знала их имена и звания наизусть и особо заботилась об их семьях. Но девушка не испытывала эмоционального давления от принятого ею решения. Это было тем, что отличало ее даже от Макса. Вместе с тем, Попав под опеку Биг Босса в довольно юном возрасте и подвергнувшись воздействию его уверенности в себе и харизмы, которые только возрастами со временем, девушка сама не заметила того, что стала воспринимать Босса за образец поведения, переняв многие черты характера мужчины, а также паттерны поведения. Одна из таких характерных особенностей Макса – всегда мстить, если есть возможность напакостить врагу там, где он не может ответить. И сейчас таким местом был третий пласт, где дицепады, безусловно, были сильны, но и гильдия Надежда была не слабее. Большой каменный зал был полностью залит светло-золотистым светом мощных электрических ламп. Основная часть зала была каменной, но на полу было что-то похожее на мрамор. Кроме того, колонны, удерживающие потолок, были хорошенько выбелены и украшены различными красочными рисунками. Играла легкая музыка, на фуршетном столе неподалеку было много аппетитных на вид блюд. Все это были синтетические блюда, имитирующие внешний вид и вкус настоящих, но здесь, на механоиде, они были даже дороже настоящих. Это говорило о роскоши предстоящей встречи. Марину слегка передернуло от неэффективных трат ресурсов, но она не подала виду, а с улыбкой поприветствовала хозяина зала. «Принц Лемувиэль, здравствуйте!» Вежливо проговорила она красивому длинноволосому и длинноухому эльфу с большими, почти онемешными, зелеными глазами. Кожа его была белоснежной и гладкой, словно нефрит, а костюм на нем был богато украшен золотом и драгоценными камнями. Все это – кожа, волосы, уши, тело, ткань для одежды, драгоценные металлы и камни – было имитацией, но очень и очень дорогой имитацией. Стоимость костюма на эльфе была аналогична стоимости 20 джипов уровня Е9 с гаусс с пулеметами. А сколько стоит его тело, страшно представить. Может быть, 2 или 3 танка Е9. Неудивительно, что эти эльфы находятся в пассивной позиции в битве с дицепадами. Мисс Марина, улыбнулся в ответ эльф. Миссис, все с той же улыбкой поправила его девушка. Миссис Марина, здравствуйте. Продолжил улыбаться эльф. Но опытный наблюдатель бы заметил тонкие изменения в его микровыражениях. То была проблема всех имитирующих тел, они имитировали в том числе и микрореакции. Это было здорово, когда парочка проводила время вместе за ужином или, например, в постели. Меняющееся из-за порыва страсти лицо всяко более возбуждает, чем холодная маска. Особенно, если осознавать, что секс искусственный, виртуальный. Однако, что было хорошо в горизонтальном положении, не всегда было выгодно за столом переговоров. В этом отношении Марина в ее цельнометаллическом теле была в выигрышной позиции. Хотя в местном высшем свете на третьем пласте это могло показаться проявлением неуважения к хозяину, но все зависело от тонкостей ситуации. В данном случае именно эльфы нуждались в гильдии Надежда, а не наоборот, поэтому должны были потерпеть. Также обычно было принято, чтобы участвующая в переговорах девушка, если они таки передавались в руки слабому полу, была незамужней, чтобы оставлять некую толику недосказанности мужчине-переговорщику. Это были правила этикета. Только представительницы матриархальных рас их не придерживались, так как им было плевать, замужем они или нет. Если им кто-то нравился, то нравился, и в небольшой интрижке не было никаких проблем. Мужчине-переговорщику могло даже импонировать внимание со стороны могущественной женщины. Лишь несколько подчеркнуто пуританских рас сочли бы за оскорбление даже намек на сексуальный подтекст в переговорах, но с ними обращались по-особенному. То есть, гильдия Надежды оскорбила принца уже дважды, и он уже едва сдерживал себя. «Присядем», — предложил Лемувиэль, пропустив стандартную фуршетную часть. «Все равно, боевой робот другой стороны не имел соответствующих рецепторов, чтобы наслаждаться изысканным ароматом и вкусом элитных блюд, приготовленных сегодня». «Да, давайте», — кивнула Марина и села на подставленный стул, имитированный под деревянный. Принц сел на такой же стул напротив. «По поводу вашего предложения о беспроцентном кредите, это серьезно?» — спросил эльф, сразу переходя к делу. «Насколько велика сумма?» «Сумма не ограничена», — ответила девушка и быстро остановила обрадованного эльфа. «Но есть несколько условий. Во-первых, мы не предоставляем финансирование напрямую, а привозим технику и боеприпасы согласно заказу. Во-вторых, на каждом этапе есть лимиты. Чтобы получить больше финансирования, нужно показать результаты на поле боя. В-третьих, на каждом железном городе, предоставленном нашей стороной, а также на каждой мегамашине должен присутствовать наш наблюдатель, который будет фиксировать целесообразность использования ресурсов. Не спешите отказываться. Наблюдатель также будет передавать разведданные обо всех перемещениях врага и союзников. Вы также будете участвовать? С удивлением спросил Лемувель. Нет, покачала головой Марина. Мы, торговцы, не хотим напрямую участвовать в войне так далеко от наших границ. Но помимо вас мы поддерживаем три империи людей, а также союз гномов. Тогда, ваши вложения не маленькие, слегка нахмурился эльф. Это не очень похоже на борьбу за рынки сбыта. В чем реальная причина такой вашей нелюбви к деципадам? Железный город моего мужа, названный в мою честь, подвергся внезапному нападению со стороны деципадов на пятом пласте, честно ответила девушка. Нам пришлось отказаться от большой горы ресурсов. Очень большой горы. О-о-о, воскликнул эльф. Если тут задета честь благородного человека, то ваше возмущение понятно. Одновременно с этим у эльфа снизился градус его негодования. На пятом пласте обитают очень могущественные люди. На родной планете Лемувеля даже простые бойцы пятого пласта лишь немного уступают в статусе мэру города. Лорд железного города пятого пласта равен по статусу самому Лемувелю, губернатору области с несколькими наземными городами, имеющему под рукой более 15 железных городов. Хотя, конечно, ЖГ третьего пласта – лишь игрушки по сравнению с ЖГ пятого. И муж этой Марины, непростой генерал, раз за него выступила целая фракция с таким большим количеством ресурсов. Даже его планета не может выделить ему столько ресурсов, чтобы успешно подавить деципадов. Эльфы едва могут защищаться, и с каждым годом все сложнее и сложнее. Значит, на переговоры прислали не Абыкова, а супругу равного или даже превосходящего по статусу человека. В некотором роде другая сторона дала Лемувелю даже больше лица, чем если бы прислали не замужнюю, но обычную переговорщицу. Это также показывает всю серьезность намерений другой стороны. К сожалению, наличие других задействованных лиц не оставляет эльфу возможности для торга. Если бы торговая корпорация гильдия Надежды вела переговоры только с одним им и так отчаянно хотела отомстить деципадам, то можно было бы выбить себе какие-нибудь преференции. Но теперь этого шанса точно нет. Лемувель знал, что грубые гномы вообще не будут вести переговоров, а может быть, даже приплатят корпорации, чтобы поскорее вступить в бой. Недавно деципады отобрали у них два города, и гномы очень злы, но именно этот род гномов не так богат, как эльфы или люди, или другие роды гномов в других областях. У них мало ресурсов, и деципады также это знают, поэтому и напали. Но теперь воинственные гномы могут взять реванш. Если финансы будут не ограничены, то и их одних хватит для войны с деципадами. Возможность для эльфов может быть упущена, если переговоры сорвутся из-за его жадности. Хорошо, Лемувель протянул руку. Я согласен. Приятного сотрудничества. Марина пожала его руку в ответ. Глава 331. Гильдия Надежда исследовала далеко не весь третий пласт, а лишь крохотную его часть, но и эта часть уже была достаточно большой, чтобы превосходить всякое воображение. Расстояния здесь были гигантскими. Одними только расчетами маршрута и анализом спроса и предложения на различные товары в разных городах в гильдии Надежда занимались 10 суперкомпьютеров. 10 суперкомпьютеров только для расчета торговых операций, и то они не охватывали расчеты по всей изученной части полностью, 9 отвечали за свои регионы, а 10-й делал расчет пограничных поставок по самым ходовым товарам. Более того, расчет был условным и опирался на ведение профессиональных торговцев, а также алгоритмов подсчета объемов перемещений. Если бы эти компьютеры пытались просчитать точный и максимально эффективный торговый маршрут между таким количеством городов, то и суперкомпьютера размером с Землю могло бы не хватить. Интуиция торговца играла в построении маршрута большую роль. Конечно, затем маршрут, предложенный торговцем, просчитывался во избежание ошибок. Поэтому торговые пути гильдии Надежда в среднем были более эффективны, чем у большинства других цивилизаций. Вместе с тем, торговля гильдии происходила на довольно большой территории, и место, где было найдено скопление деципадов, кошмарящих окружающих игроков, было очень далеко от городов гильдии. Было нецелесообразно тащить технику и солдат за 3-9 земель ради одной только мести. Но вот организовать ленд-лиз для местных сил было вполне реально. Ни эльфы, ни гномы, ни люди ничего не заметили в прайс-листе, предложенном гильдией. Цены были рыночными, а кое-где даже ниже рынка. Поэтому они подписали договор, используя ЦМ в качестве свидетеля, и заказали первую партию на максимально доступную сумму. Марина же радостно потирала руки, ведь на этой сделке гильдия даже заработает, к когда партнеры вернут долг. Для самих же союзников ведение войны, пусть и в долг, было эффективно из-за двух моментов. Во-первых, дециподы были слишком агрессивны и рано или поздно обратили бы свои пушки против них, или же война уже шла, а во-вторых, затраты можно частично компенсировать, если сдать на металлу железные города врага или захватить крепости. Для обычных цивилизаций каждая крепость была источником постоянного дохода. Они не были похожи на гильдию «Надежда», которая поедала все вокруг крепости, словно саранча, за достаточно короткий промежуток времени, делая дальнейшее существование крепости бесполезным. Обычно, тогда крепость полностью разбирали на металл и камни, чтобы потом переместить на другие территории или даже сделать ложные крепости, в которых не было системной стелы. 5 фракций из-за мести или ради выгоды атаковали дециподов с 5 различных направлений. Наблюдатели гильдии «Надежда» координировали действия войск и не позволяли крупным силам попасть в ловушку дециподов. Наоборот, воюющие стороны с помощью разведданных «Надежды» сами частенько организовывали засады и ловушки. Обеим сторонам было невдомек, где гильдия берет настолько точные сведения, но то была тайна другого. Естественно, им никто не скажет. Дециподы терпели поражение за поражением, лишь изредка побеждая, когда лорд Железного Города не слушал слова наблюдателя. Но таких дураков со временем оставалось все меньше. Война заняла внимание дециподов в достаточной мере на долгое время. 2 непонятных самодвижущихся строения, сцепленные друг с другом, медленно продвигались между холмов. Очередь пули с скорострельной зенитной пушки вылетела в небо. Бронебойные пули периодически перемежались с трассирующими, и сверкающая гирлянда поднялась от Железного Города вверх под 70 градусов. А через некоторое время из облаков на землю посыпались десятки механических птиц. Но это не остановило летающих созданий, которые продолжили свой путь к ЖГ. Вскоре к первой пушке присоединилась вторая, а птицы начали пикировать вниз, сложив крылья за спиной и выставив вперед мощные заостренные клювы. В ЖГ одна за другой начали атаковать все орудия, с возвышением до 80 градусов. На крышу выбежали игроки, поднявшие в небо пулеметы и автоматы. Множество птиц были сбиты в полете и продолжили полет, кувыркаясь в воздухе. Но некоторые таки достигли своей цели, обрушиваясь на строение сверху Железного Города. Игроки столпились в наиболее важных точках, возле оптической системы, возле радара излучения, возле главного орудия и зенитных пушек. Первые 3 были крайне хрупкими и дорогими частями ЖГ, а последняя была ключевым элементом обороны против птиц. Без скорострельных зенитных пушек положение защищающихся может стать аховым. Птицы атаковали с большой силой, пробивная сила их клювов была невероятной, и они старались в первую очередь поразить всякие выступающие части, которые обычно были различными орудиями. Благо, все ключевые части ЖГ «Марина» были прикрыты коробами с листами из тонкого металла по сторонам. Они не несли серьезной защитной функции, но могли маскировать магнитное и оптическое зрение, как птиц, так и потенциальных противников. Если системы не использовались, то они закрывались металлом. Кроме того, строения сверху ЖГ не были слишком важными и нужными, даже если бы они были повреждены, это не имело особого значения. Также там было полно всяких ромбических деталей, острых конусов и торчащих труб, сделанных из различного мусора, который было даже грех сдавать сборщику. Такое обилие торчащих частей сбивало птиц с толку, и чаще всего они атаковали бесполезные трубы, а не реальные орудия, иногда с фатальным уроном для самих себя. Вообще, изначально один из игроков предложил замаскировать ЖГ под мусорную кучу. Предложение изучили, и за него проголосовали большинство аналитиков и офицеров. Марина не наложила на предложение вето, поэтому оно пошло в ход. Неожиданным исходом стали меньшие потери в технической части при атаке нескольких видов птиц. На 5-м пласте птицы были даже более опасными, чем другие звери. Точнее, они представляли собой главную опасность здесь. Если бы не быстрая реакция игроков и маскировка, то оптическая система пострадала бы 2, а радар излучения 3. Игрок получил большую награду и грамоту, которую вручила лично Марина. Отец игрока потом целый месяц хвастался, какой умный его сын. Бой продлился всего 1/4 часа, пока не была убита критическая масса птиц. Они вели себя почти точно так же, как крысы. Атака без пощады к собственной жизни пока чувствовалось преимущество, но едва только размер стаи падал до определенного уровня, она спасалась бегством. Хотя сражение было скоротечным, но очень интенсивным. После него обычно, Нужно было вставать на предварительный ремонт на полдня, а затем еще два дня доделывать проблемы на ходу. Зато урожай был очень хорошим. Если бы не проактивная маскировка, то не менее 80% доходов со сдачи тушек птиц ушли бы на ремонт, теперь только 30%, а остальное – прибыль. Для гильдии «Надежда» такой доход в обмен на 2-5 дня ремонта был приемлемым, поэтому время от времени команда специально выискивала стаи птиц. Конечно, только небольшие. От больших стай птиц приходилось прятаться в горах или близ больших мусорных куч. Такие стаи, скорее всего, были бы опасны даже для железных городов-деципадов. Сначала они атакуют, уничтожая все внешние орудия, затем лишают ЖГ возможности двигаться, а потом уже залетают внутрь и уничтожают врагов внутри машины. Через половину дня ремонта Марина вновь отправился в путь, и в этот момент на пост командира пришло сообщение от небольшой разведывательной группы. Они нашли довольно странную небольшую кучу мусора, интенсивность излучения которой была невысока, но если сравнивать размеры кучи с излучением, то предположительно там может быть что-то ценное. Однако, куча была занята механическими ящерицами, поэтому у команды не было возможности подъехать поближе и исследовать. Марина приняла решение довольно быстро, и город на колесах развернулся в сторону указанной игроками локации. Ящерицы были довольно сильны, может быть, равные по силе волкам. Кроме того, они хорошо прятались и рыли тоннели, но против железного города они были слабы, поэтому были уничтожены довольно быстро. Если бы наводчики не беспокоились о сохранности потенциально полезного мусора, то справились бы еще быстрее, разнеся здесь все к чертям. Вскоре солдаты продолжили проверку объекта, время от времени наводя пушки ЖГ или танков на притаившихся ящериц. Через 3 часа местность была зачищена, и бригада рабочих приступила к расчистке завалов. Под мусорной кучей обнаружился небольшой объект, всего 150 метров в длину и 30 в ширину и высоту. Объект был похож на какую-то машину, только без колес, или колеса были маленькими, а потому закопаны в грунте. Со всех сторон машина была закрыта, и металл был достаточно прочным, чтобы годами выдерживать атаки механических ящериц. С одной стороны, эту штуковину можно было сдать прямо так, но с другой стороны она представляла немалые исследовательские интересы. После того, как она была вытащена на поверхность, оказалось, что это был угловатый объект, напоминающий сигару или подводную лодку, только не круглую, а угловатую, с 9 гранями. Затем опытным путем специалисты гильдии выяснили, что металл этой штуки теоретически был более твердым, чем сплав с 9, но это невозможно. Максимальный уровень сплава, который можно заказать на 5-м пласте, с 5, изредка можно достать с 6 или с 7 при определенных условиях, но не с 9, тем более, не выше этого. А настоящий предел его твердости был неизвестен, ведь ученые гильдии еще не сталкивались со сплавом ранга В. Кроме того, сигара явно была похожа на космический корабль, а не на ездящую по земле машину. Марина поняла, что здесь происходит что-то непонятное и таинственное, поэтому она даже не стала использовать на объекте сканер механоида, чтобы проверить его ценность, а приказала обернуть его слоями металла, после чего закрепить в передней части ЖГ. Даже если ученые гильдии не смогут проникнуть глубже и узнать секреты этой штуки, то ее можно использовать в качестве щита для защиты центрального ядра. В остальной части кучи также были какие-то интересные детали, и было решено все их собрать для исследования. Может быть, так будет что-то такое, что раскроет тайну корабля «Сигары». Временно ЖГ остановился, чтобы изучить окружающую местность на предмет похожих вещей. В это время часть мусора была использована для дальнейшей маскировки машины, которая все больше и больше становилась похожа на большую мусорную кучу. Но в любой момент ЖГ мог сбросить с себя маскировку и обрести высокую скорость, чтобы сбежать. Куча дрянного металла не увеличивала излучение ЖГ. Наоборот, излучение хорошего металла внутри перебивалось излучением плохого металла снаружи. Маскировка также частично экранировала излучение. Это было интересно, и специалисты гильдии отдельно начали экспериментировать с маскировкой, чтобы улучшить эффект экранирования. Через месяц труда ученых, инженеров и рабочих дошло до того, что даже стаи птиц не нападали на железный город Марина, если не напасть на них первыми. К этому моменту вся двигательная система ЖГ была заменена на уровень С1, а лишние части не были выброшены, но были использованы для создания позади небронированной самодвижущейся платформы, в которой были использованы простые материалы из мусора в качестве корпуса, и только энергоядра, силовые установки и передаточные механизмы были нормальными, снятыми с головной машины. Частично они были установлены на первый прицеп, чтобы увеличить его скорость и мощь, но и оставшихся деталей хватило на простую платформу-склад. Под мусорной горой ЖГ «Марина» двигался довольно медленно, поэтому новая платформа его не сдерживала. На ней не было мусорной кучи, но она сама была сделана из мусора, поэтому была неприглядной на вид. Кроме того, там не было никаких пушек или защитных систем. Просто прицеп, на который можно было нагрузить лишние вещи. Он также стал использоваться, как гараж для промышленной техники, которая стоила намного дешевле военной, но была необходима на пятом пласте для переработки металлолома. Теперь такой техники можно было заказать намного больше без риска занять жизненно важное пространство другой техники и оборудования. Еще одна куча мусора стала еще одним отвлекающим фактором для птиц, которые действовали по большей части согласно инстинктам, а не осознанно. Они видели объект, из которого торчало много чего опасного на вид. Техники гильдии даже научились сваривать из мусора подобие турелей и всяких пушек, чтобы запутать врага. И последняя платформа стала местом для экспериментов. Каких только причудливых орудий здесь не было. Для птиц все это казалось крайне опасным, поэтому вызывало изнутри волны агрессии. Теперь основной корпус стал получать еще меньше повреждений, и охота на небесных тварей стала основной статьей дохода команды. Всего через половину месяца в главном прицепе также были изменены детали двигательной установки НАС-1, а первоначальные детали перекочевали к четвертой платформе, которая была установлена впереди главной машины. И хотя ее сварили из бесполезного мусора, внешне она выглядела точь-в-точь, как изначальная головная часть. Все детали были скопированы, а кое-какие даже преувеличены. Здесь даже было установлено несколько зенитных пулеметов, управляемых игроками. Теперь со стороны казалось, что мощный тягач тащит за собой три прицепа с кучей мусора на них. Птицы были еще более обмануты, а игроки смеялись во сне от количества бонусов, падающих в их кошелек ежедневно. Наконец, исследования непонятного объекта дали результат. В мусоре, который был собран возле него, был найден истлевший скелет, от которого осталась только голова и часть корпуса. В любом другом месте найти скелет в куче старых развалин или на месте боевых действий – не проблема. Но все было иначе, когда дело касалось механоида. Ни на одном пласте здесь не было органической жизни. А раз здесь не было органики, то откуда взяться скелету, если только не извне? Значит, когда-то на механоид проникла внешняя цивилизация. И что они здесь забыли? Без инструментов невозможно было датировать возраст костей. Тем более, что они явно принадлежали не человеку. Верхняя часть черепа была выше и уже, как у яйца, хотя также было два глаза, нос, челюсть. Кроме того, костей в грудной клетке было куда больше, и они надежнее защищали внутренние органы. Невозможно было определить состав останков, и дабы избежать случайной утечки информации, никакие приборы механоида не были использованы. Однако, на скелете была найдена металлическая цепочка с медальоном, которая на удивление хорошо сохранилась. Медальон был очень большим, размером с кулак и представлял из себя правильный 12-гранник. Как предполагали исследователи, это может быть ключ от двери корабля, но ключ был зашифрован, и как открыть его, не сломав и не вызвав систему самоуничтожения, которая могла быть установлена внутри, никто не знал. Сначала ученые не хотели сдаваться, но после множества бесплодных попыток открыть ключ, было решено передать его боссу, чтобы он посмотрел. Возможно, его личная система как-то отреагирует на объект, и система действительно отреагировала. Глава 332. Когда робот Макса получил в руки правильный додекаэдр, сначала ничего не произошло, но потом Марина хлопнула себя по голове и дождалась, пока ее возлюбленный вернется из мира преисподней. Вечером, когда его сознание вернулось в тело, и Макс уже собирался поесть, принять душ и лечь спать, как к нему пришел запрос от вице-босса с пометкой «Важно». Обычно он не игнорировал подобные запросы, и этот раз не стал исключением. Девушка попросила его вернуться в своего основного робота на основном пласте и затем сказать, что произошло. Реинкарнатор сделал это без задней мысли и был ошарашен произошедшим. Внезапно экран его шлема виртуальной реальности вспыхнул красным, и на нем начали вырисовываться символы, часть из них даже начала переводиться на русский. Внимание! Обнаружено! Однако, затем экран мигнул, и в следующее мгновение все вернулось в норму, как будто ничего не было. Теперь перед ним была совершенно обычная системная надпись. Внимание! Обнаружен древний ключ-артефакт. Найдите объект, который можно открыть этим ключом. Награда – случайная. Случайная награда? Разве у его системы были такие награды? И что это был за красный экран? Совершенно непонятно. Макс отписался своей девушке о том, что система хочет, чтобы он что-то открыл ключом. Однако он умолчал о красном экране. Реинкарнатор не любил подвергать своих близких лишним проблемам и опасностям. А красный экран личной системы выглядел очень опасным. Марина сказала ему, куда подойти, и Макс сошел со своего трона в ядре, затем отправился в переднюю часть главной секции ЖГ. Там он добрался до шлюза, который вел к странной стене из темно-серебристого сплава. Помимо Марины здесь также было несколько солдат и ученых. Ключ в руке Биг Босса завибрировал, и личная система дала подсказки по разблокировке. После того, как ключ был разблокирован, несколько пятигранников раскрылись, как лепестки цветка. Через некоторое время возле одной из частей темно-серебристой стены, напоминающей двустворчатую дверь, открылась панель, ранее скрытая настолько тщательно, что никто даже не видел, что там есть открывающаяся часть. Внутри панели было углубление, в которое точно вставал додекаэдр. Когда он был помещен внутрь, лепестки загорелись, и личная система подсказала, в какой последовательности нажимать на лепестки, а затем дверь открылась. Сначала внутрь вошли солдаты, но не обнаружили там никакой опасности. Биг Босс спросил систему, безопасно ли внутри и, получив утвердительный ответ, прошел внутрь. Там он последовал указаниям системы и добрался до центральной рубки. Но все здесь было очень странным и непонятным, хотя форма местных сидений напоминала человеческие кресла, только все они были сделаны в виде части яйца. Макс сел в капитанское кресло согласно рекомендациям системы, а затем увидел, как перед его глазами по экрану побежали строки данных. Но это были совершенно непонятные символы, поэтому реинкарнатор не понял, что происходит. Через 15 минут все закончилось, и система уведомила его, что корабль взят под контроль. Собственно, корабль и оказался наградой. У Макса мелькнула в голове мысль, что что-то тут не так, но он слишком хотел спать после трехдневных боев в преисподней. Он быстро передал управление кораблем роботу Марины, а своего собственного отправил обратно в ядро. Только он мог управлять множеством внешних механизмов, и корабль явно не был приспособлен под его нужды. Пусть лучше им будет управлять кто-то другой. Макс попрощался со своим вице-боссом и отправился на отдых, оставив ее разбираться всем здесь. А разбираться было с чем? Начать с того, что во время инспекции корабля Марина так и не смогла попасть в несколько секций, и система корабля не могла их открыть. Все остальные секции были пустыми и почти бесполезными. Систем вооружения на корабле не было, зато он был очень крепким, а источник энергии был полон на 89%. Неизвестно, сколько лет корабль пролежал в мусорной куче, а энергии у него было 89%. Девушка пыталась спросить, сколько это в инкрисах, но бортовой компьютер не смог ответить. Еще одним интересным моментом было то, что этот корабль был очень мощным. Когда девушка попросила его взлететь, то он даже приподнял с собой секцию ЖГ, к открой был прикреплен, пока крепления не оторвались. Даже если сам корабль был не вооружен, то его прочности и силы тяги было достаточно, чтобы стать ядром мощной машины, возможно даже летающей машины. Когда корабль взлетел, бортовой компьютер объявил, что его сенсоры заблокированы. Марина попросила работников демонтировать листы металла, и сигара взлетела вверх, скрывшись в облачной дымке. Она бы даже взлетела до потолка этого пласта, если бы девушка его не остановила. Затем она увидела, что корабль уже находился в маскировке, благодаря которой сливался с небом, а также его оптика была невероятного уровня. Если оптика С1 на Марине могла рассмотреть объекты в 500 километров по прямой, то оптика этого корабля могла видеть на 1000 километров. Большинство сенсоров, к сожалению, были заблокированы. Бортовой компьютер это объяснил необходимостью скрываться от обнаружения местными силами зачистки. Однако он не объяснил, что это за местные силы зачистки и кто их руководитель. Поэтому доступна была только оптика. Впрочем, и этого было достаточно для доминирования на 5-м пласте. Марина точно видела, где находятся железные города дециподов, где есть стаи птиц, где есть другие ЖГ и мусорные кучи. Видела на 1000 километров раньше, чем они ее. Однако, непонятные местные силы зачистки слегка остужали пыл девушки, и хотя у корабля была некая маскировка, она не была идеальной. Кто знает, насколько мощная оптика и радары у сил зачистки. Следуя принципу «скрыть что-то на виду у всех», Марина собрала ученых и инженеров и дала задание создать макет дирижабля с неизвестным кораблем в качестве ядра. В системном магазине механоида на пятом пласте продавались небольшие дирижабли. Также можно было купить двигатели левитации, подобные тем, что были у местных механических птиц, только гораздо больше. Можно было даже собрать планер, вытащив двигатели левитации из самих птиц, и ученые гильдии это уже делали, но практическая эффективность его действия оставляла желать лучшего. Оптика робота, оседлавшего планер, была слишком слабой, всего на несколько километров. Она была бесполезна перед хорошей оптикой железных городов. Двигатели левитации для летающих платформ и дирижаблей пока что были слишком дорогими для гильдии «Надежда». Даже такая богатая гильдия, имеющая тысячи торговых караванов на третьем пласте, едва могла себе позволить такой приобрести. Тем более, что купить его можно было только за энергоны, добытые на пятом пласте. А вот если использовать этот корабль в качестве ядра, то открывались большие перспективы. Безопасность летающей платформы в таком случае была бы гарантирована. Броня крепче, чем у сплава С-9, кто способен будет пробить такой двигатель. Так как средств на пятом пласте все еще не хватало, то было решено собрать первоначальный корпус из металла Д-9 на четвертом пласте, а затем просто переместить его на пятый пласт. Да, броня и пушки будут слабыми, но для временной маскировки этого было достаточно. Через 2 недели корпус был готов, разобран и упакован. Корабль отлетел от ЖГ на несколько сотен километров и погрузился в мусорную кучу, вызвав всплеск энтузиазма у местных обитателей, но они не смогли даже поцарапать обшивку. Сборщик забрал приготовленную ранее партию металла, а затем телепортировал детали корпуса для дирижабля, после чего улетел. Вскоре корабль был возвращен, и началась работа по его одеванию. Корпус будущей летающей базы отдаленно напоминал авианосец щита из фильмов Marvel. Подразумевалось, что 4 дополнительных элемента вокруг корабля послужат не только стабилизацией полета с помощью огромных турбин-вентиляторов, но и введению противников в заблуждение, а в будущем в них будут установлены двигатели левитации, и они смогут отделяться от основной базы для проведения различных наземных операций или разведки. Гигантская рельсовая пушка, аналогичная той, что установлено на ЖГ «Марина», располагалась прямо под ядром, утопленная в несколько рядов бронепластин. Летающую базу решили назвать «Ник Фьюри», как дань давно ушедшему детству многих ученых и инженеров гильдии. Когда-то «Хеликарриер» возбуждал воображение маленьких мальчиков, а многие занимались наукой именно ради создания таких вот фантастических вещей. И теперь прототип «Хеликарриера» был создан их руками. Группа ученых и инженеров встала стеной на защиту этого имени, и даже Марине пришлось уступить на этот раз.